Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амбросий Урасов. Ведет передачу радиоакт Элиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также короткий номер 5522. На этот номер вы можете присылать ваши смс-вопросы, но только в начале вашего сообщения не забудьте сначала написать слово «Вера», затем пробел и текст вашего непосредственного вопроса. Батюшка, благословите. Господь благословит. Хотелось бы сегодня поговорить на такую тему, довольно страшную, о проклятии. Апостол Павел говорит в послании к римлянам такие слова: «Благословляйте, а не проклинайте». И всегда православная церковь к проклятиям относилась довольно серьезно. Что касается проклятий и благословений Божьих, вот хотелось бы с этого начать. Что это такое? Благословение Божие и проклятие Божие. А потом в течение передачи разовьем эту тему дальше. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ну, поскольку Господь наш мир и нас вызвал из небытия в бытие для вечной славы, для вечной радости, и для того, чтобы народ всегда был с Богом, получал от Бога благословение и не удалялся от Бога, а верил в единого Творца. Поэтому и Господь в Ветхом Завете израильскому народу, который единственный народ, верил в истинного Бога, как Творца и неба, и земли. И он израильскому народу сказал такие слова: «Израиль, помни, если ты будешь исполнять мои законы, постановления, то придет благословение на ваш дом, на ваших детей, на ваш скот, на ваши поля, и будет вовремя изливаться дождь, и солнце будет давать тепло. Если нападут на вас враги тысячи, то вы сотнями отразите их, ибо рука моя будет всегда с вами». И также Господь и сказал израильскому народу: если ты не будешь исполнять мои законы, то придут проклятия на ваш дом, на ваших детей, на ваш скот, на ваши земли. Не будет вовремя изливаться дождь, и не будет солнца давать тепла, сколько надо. Если сотни людей, если нападут вас тысячи, то вы сотнями не можете отразить их, ибо мое проклятие пришло на вас. Если не будете исполнять мои законы, то рассею вас по всему миру. Это так и было. Но поскольку Господь сказал израильскому народу эти слова, то эти слова, они относятся лично и к нам, поскольку мы приняли веру в истинного Бога, приняли как веру Творца неба и земли. Я помню, как-то мне в семинаре, когда я учился, профессор Анатолий Петрович Горбачев по Ветхому Завету задал такой вопрос всем: кто из вас скажет, почему израильский народ не принял Христа как за Бога? Но никто не мог ответить. Когда очередь дошла до меня, а я только что читал, свежее в памяти, что почему народ не мог принять Христа? Потому что в Библии первые слова были написаны: «Создадим человека человека по образу нашему и подобию». Там не было сказано: «Создам человека по образу моему и подобию», а «создадим человека по образу нашему и подобию», то есть множественное число. Израильский народ не признал это. Они знали только единобожие. А что Бог в Троице, они этого не могли сказать. Хотя в Ветхом Завете Господь упоминал, Он говорил такие слова, что в Троице Бог явился Аврааму, это Бог не один, а Бог в трех лицах. И также Господь сказал, что «Я положу врагов в псалмах под ножи ног твоих». И сказал Господь, сказал Господь Господу: «Да, сиди одесной меня до тех пор, пока положу врагов твоих под ножи ног твоих». Да, под ножи ног твоих. Это как Троица. Хотя и ангелы поют: «Свят, свят, свят Господь». Вот когда признавали Бога в Троице и исполняли Его заповеди, тогда народ получал благословение. И тогда Господь сохранял этот народ. Так и в России нашей, когда Русь православная была, и люди с благословения Божьего сеяли хлеб и убирали, строили храмы и монастыри, не жалели своих детей, сыновей, дочерей отдавали в монастырь на служение Богу. И Господь благословлял народ. И все страны кормили хлебом. Не покупали хлеб в Европе. Хотя и Господь и второзаконие говорит, что будете сеять хлеб, а собирать его не будете. Другие будут собирать. Другой соберет. Будете свой хлеб покупать в магазинах. Ну, вроде, батюшка, слава Богу, сейчас мы тоже не закупаем зерно на своего с избытком. А почему? Господь благословляет. Потому что сейчас у нашей России открываются монастыри, храмы, наполняются храмы православным народом, работают два канала, «Союз» и «Спас». Уже больше, батюшка. Очень много фильмов православных. И газеты печатают, и радио говорят. Очень печатают много книг православных. Как бы вот все идет на служение Богу. И Господь благословляет, и вразумляет, и будет сохранять. Батюшка, вот первое проклятие, которое встречается в Библии, это обращение Бога к змею, которая искусила Еву, а та искусила Адама. И Господь так говорит. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, то есть искусил, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми». И, Боже, будешь ползать по земле, чрево твое. Да. И питаться землей. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Ну, надо сказать, раньше змей, видать, ходил на ногах. Ну, это богословский уже, да, такой вопрос. Да. Там среди богословов есть такое мнение. Второе проклятие, которое увидела Библия, уже через несколько стихов, обращено уже оно непосредственно не к Адаму, а к земле, на которой Адам обрекался жить. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». То есть Адам не проклят, а проклята земля. Вот, батюшка, из этого вытекает следующий вопрос. Если вот вы сейчас объяснили благословение проклятия Божие, Господь не искушается злом, как написано в Священном Писании. Господь есть любовь. Он никогда не творит зла. И даже если Он говорит о проклятии, то, во-первых, оно заслужено. Во-вторых, это так в промысле Божьем положено для пользы того, кого проклинают. Бог порядка, но не беспорядка. Да. А что тогда можно сказать о проклятии, когда человек проклинает? Ведь многие увлекаются в гневе до такой степени, что начинают осыпать своего собеседника проклятиями. Даже родители детей или дети родителей, совершенно не отдавая себе отчет о том, что они произносят. Вот насколько тяжел грех проклятия, если человек проклинает? Но если Господь словом вызвал из небытия бытием мир, создал... Значит, слово имеет огромную силу. Да, имеет силу. А поскольку мы его дети, то и мы должны быть осторожны с каждым словом. Особенно, когда мы находимся в семье. Мы привыкли к своим словам, как будто сказано слово, и оно исчезло. Нет. Все то, что мы говорим, оно идет в вечность. И ни одно слово не пропадает. Так что и мытарство первое – празднословие. И вот всегда надо научиться говорить только доброе слово. Сказал доброе слово, Сделал ты что-то хорошее, оно к тебе возвратится. Сказал гневное слово, что-то сделал плохое, оно к тебе возвратится. Потому что Господь сказал, какой мерой меришь, такой тебе отмерится. Поэтому надо говорить только одни прекрасные слова. Батюшка, нам поступил первый вопрос. Давайте послушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Поскольку о проклятии сейчас говорится, я хочу узнать у батюшки его мнение о том, что мог ли Господь нас, ну не то, что может проклясть, но отступить и отнять свою благодать за то, что мы до сих пор народ не раскаялся в отступлении и убийстве царя. Ну, скажем так. Мы сами себя отлучаем от Бога. Сами на себе проклятие несем, то, которое мы заслужили. Допустим, Бог же не благословлял нас разрушать монастыри и храмы, убивать и казнить народ, а мы сами по своей свободной воле. Конечно, вот в это время, когда мы совершаем эти преступления, мы лишаемся благодати. Вот, допустим, взять пророка Моисея и фараона. И Господь говорит Моисею такие слова, что я ожесточу сердце фараона. Как Бог может любовь ожесточать сердце какого-то человека? Оказывается, очень просто. Господь отнимает благодать, и человек сам по себе становится жестоким. Но Бог никого не делает жестоким. Мы, когда удаляемся от Бога, благословение теряем и ожесточаемся. Как один батюшка сказал одному человеку, говорит, милый мой, ты говоришь, что ада нет, ты это уже живешь в аду. Тебе все не нравится. Тебе не нравится папа, не нравится мама, не нравится брат, не нравится сестра, не нравится тебе Обама и там все подряд. Тебе даже не нравится, когда соловьи поют, а не мешают тебе спать. Тебе только одно – уколоться, напиться. Ты уже в аду. Тебе надо покаяться во всех грехах и прийти к Богу. И Господь тебя примет в свои объятия. Все от нас зависит. Так что Иуда, который предал Христа, если бы он пришел и сказал, Господи, прости меня, как апостол Петр тоже предал Христа, Господь бы его простил. Так что благословение Божие получить можно, если человек покаялся в своих преступлениях, в каких-то грехах. Господь всех принимает в свои объятия. Батюшка, у нас еще один звонок. Мы слушаем вас говорить. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, говорите. Это из Ташкента звонят. У меня такой вопрос к вам, батюшка Амвросий. Вот есть такое, я слышал, что существует такое постановление одного из последних соборов, что на панихиде можно подавать записки за некрещенных умерших людей. Так ли это? Скажем. Господь говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. а кто не будет веровать, осужден будет. И также Христос сказал, кто не родится от воды и духа, не войдет в Царствие Божие. Так что церковь, это тело Христово, в нее входят только люди, верующие во Христа и крещенные. Все, кто не крещенные, они находятся вне церкви. Мне вчера женщина пришла после службы, говорит, вот у меня умерла одна женщина благочестивая, хорошая, добрая, прекрасная, но она немножко на ум слаба была. Ну, такой вот человека в ад никак нельзя. Можно ли подавать на литургию? Я говорю, не положено, нельзя. А то, что в ад, это мы так думаем. У Бога свои законы. Это не значит, что человек, если некрещенный, в ад пойдет. Конечно, если человек проповедовал и говорил много, и он не уверовал, то сказано, что он находится вне церкви. А кто принял крещение, веру Христову, тот находится членом церкви. Поэтому и нельзя ни в коем случае подавать на божественную литургию некрещенных людей. А то, что как помочь этому человеку, можно дома молиться, но в церкви не подавать. И спасется душа это или нет, ведь мы знаем, что до Христа людей не крестили. Но в рай вошло множество людей, кто веровал в распятого Христа. И некрещенные при том были. Были некрещенные, да. Более того, после пришествия Христа в мир, есть у нас святые новозаветные, которые тоже не были крещены, а являются святыми. Да. Мученики. Но они кровью. Они кровью, да. Омылись. Но, тем не менее, формального-то не было крещения. Конечно. Вот. Поэтому судить о том, кто спасется, это, конечно, только во власти Бога. Только так. Батюшка, вот, кстати, задали такой вопрос. Как понять слова молитвы? «Научи меня, Господи, оправданием Твоим». А ты что скажешь? Насколько я читал толкование, под словом «оправдание» подразумевается заповеди Божии. Потому что они оправдывают человека. Если он поступает по заповедям Божьим, будучи даже греховным человеком, человек, поступающий по заповедям Божьим, оправдан перед Богом, потому что стремится к добру. Заповеди Божьи, законы Божьи, постановления Божьи. То есть, научи меня, Господи, оправданием Твоим, это значит, научи меня, Господи, жить по Твоей святой воле. У нас, батюшка, еще один звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам. Я хотел бы у вас такой вопрос задать. К нам в церковь приходит один отец с мальчиком, и мальчики дьявола вселился. Он то это лает, то, в общем, что-то такое. Скажите, пожалуйста, это уже несколько раз, это несколько лет. Я хотел спросить, а может этот мальчик освободиться? Спасибо. Знаете, такой есть рассказ даже, что мальчик такой жил в семье. Когда слышал от родителей ругательство матом, и ребенок то же самое. И вот мальчик такой, на руках отца, и он говорит, вот дяди черные пришли. Он говорит, а ты их матом, матом, чтобы они исчезли. И он начал матом. И говорит, все, папа, они меня забирают. Все, меня забирают. И забрали, он умер. Как один атеист тоже умирал, друг пришел к нему. Аж, ну как себя чувствуешь? Все плохо. Лечу, кончаюсь. Он говорит, держись, держись. Он говорит, да не за что держаться. Это уже полетел. Лечу, что все уже вниз. Держись, держись. Да не за что держаться. Да. Машек, еще один звонок. Давайте послушаем. Алло. Да. Здравствуйте, батюшка Амвросий, батюшка Илиазар. Здравствуйте. Здравия вам всем и всем радиослушателям мир. Спасибо. Батюшка Амвросий, скажите, вот у меня братик мой, полутора лет, рожденный, умер в 48-м году. Он передо мной рожден был. И в 48-м году умер. Но его родители, как мне говорили, не успели окрестить. Как мне за него молиться-то? За всех некрещенных можно дома молиться. Вот. Если даже ему имя не дано, вот, молиться можно. Даже вот у старцев оптинских была молитва. Все люди, которые кончали жизнь самоубийством, то они советовали так: «Господи, взыщи душу раба твоего, назови его имя. Если возможно, помилуй его, и мою молитву не поставь во грех». То есть даже старцы, дерзая молиться за самоубийц, предполагали, что их молитва может быть и неугодна Богу. Да. Почему? Потому что человек кончает жизнь самоубийством, он теряет Божье благословение. И он уже в том мире покаяться не может. Допустим, человек кончает жизнь самоубийством, ну, бросается с этажа, и живой остался. Он может успеть покаяться. Еще не умер. Еще не умер. А кто умер, он уже покаяться не может. Да, как вот Григорий Богослов молился за Трояна, гонителя христиан императора. Господь сказал ему: «По твоим молитвам он помилован, но с такими просьбами ко мне больше не обращайся». Да. Насколько это все серьезно. У нас еще один звонок. Давайте послушаем. Говорите. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а сейчас есть такая практика отлучения от церкви? Например, за систематический разврат, за разрушение семьи, за умышленное? Или сейчас такого нет? Ну, отлучение человека от церкви, нет такого. Сам человек себя отлучает от церкви. Допустим, Лев Толстой. Его же не отлучили от церкви. Он сам себя отлучил от церкви. Да, и к нему и приходил архимандрит. Вот. Со святыми дарами, где он... Оптинский старец, да. Да. В Арсенофе. Ждал, он в больнице лежал. Дня три, наверное. И так он не пожелал покаяться. Сам себя отлучил. Да. Тут надо, батюшка, пояснить. Наверное, некоторые не понимают, что значит церковь отлучает от церкви, так сказать. Это значит то, что церковь просто-напросто констатирует. Она никого не отлучает. Это сгнивший сучок. Член. Да. Да. Его просто отсекают. То есть он уже мертв. Он уже вне тела церкви. И церковь говорит, что данный человек находится вне тела церковного. Он мертв духовно. Смотрите, чтобы не заразиться от его мертвечины. Поэтому она и отлучает такого человека от церкви. Это не значит, что она отлучает. Сам человек отлучил, а церковь просто констатировала, что это свершилось. Батюшка, вот спрашивает человек: как перестать делать грех, если ненавидишь этот грех? Каешься, просишь помощи у Господа, но опять воля склоняется и грешишь. Самое главное здесь, чтобы было желание. Вот это желание одно – избавиться от этой болезни. Это уже плюс. Да, святые говорят, что наше дело – желать дело Божие делать. Да. Если мы желаем избавиться от греха, и в это время не будем увлекаться телевизором и всеми программами негодными, грязными. Фильмы грязные. Вот. И человек, допустим, желает избавиться, а постоянно жует, ест весь день. Ведь сказано, все враг изгоняется молитвой и постом. Надо поститься, молиться и никого не осуждать, и не раздражаться, не ругаться, никого не обижать. Тогда благодать Божия покроет нас. И если человек желает избавиться от греха, надо не коснеть в этом грехе. А то дьявол внушает так. Ну, сейчас я погрешу пока, вот, а потом я уж со временем покаюсь. Многие думали, да не успели покаяться. Да, даже я вот одному человеку говорю, вот ты часто впадаешь в этот грех. Я говорю, как только дьявол тебе этот грех, ты мне позвони и скажи мне, вот меня дьявол опять смущает, чтобы я совершил этот грех. А когда откроешь, хотя бы по телефону, то Господь запрещает дьяволу, поскольку человек ненавидит этот грех. Потому что это зараза. Вот. И действует и на душу, и на тело. Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем. Говорите, мы слушаем вас. Добрый вечер, батюшка, отец Амвросий. Скажите, пожалуйста, как вот выходишь на улицу и нецензурная брань? Так неприятно. Как вот очиститься от этой гадости? Знаете, матушка, когда я был в миру, то я кругом слышал вот эти маты. И даже я работал. И тоже слышал эти маты. Но я старался как? Молитву Иисусову читать. И они так пролетали у меня мимо уха. Особенно это было тогда, когда я ездил по святым местам, месяц целый был. Допустим, по Чайской лавре, Сергиевой лавре, я жил в Сибири. И как-то мне легко и хорошо, я забывал эти маты. Как приезжал, опять погружался в эту грязь. Ну, только просил Господа, Господи, помоги. Вот надо читать молитву Иисусову. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешную. Таким путем мы можем как-то себя ограничить. Я как-то одного человека спрашиваю, я говорю, ты сколько языков знаешь? Он говорит, два. Я говорю, какие языки? Ну, русский и матерный язык знаю. Это такой грязный язык. И, конечно, вот я ездил в Сибирь, где там храма нет, люди рождаются, пьянка, и только одни маты. Даже вот, знаешь, что священник разговаривает с ними, как только начинает заботиться, маты вылетают. Не могут говорить чисто. Дорогие братья и сестры, напоминаем телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. И короткий номер для смс-вопросов 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего вопроса. Батюшка, давайте послушаем еще один звонок у нас есть. Говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте, дорогие батюшка Амвросий и батюшка Элиазар. У меня большая просьба и к вам, и ко всем братьям и сестрам. Я знаю, что ну вот вы конкретно в вашем монастыре в преддверии Рождества организовываете благотворительные акции – для детей. Если можно в этот раз не забыть детей Новороссии, Донбасса, потому что им очень тяжело. Хотя бы, я не знаю, чтобы организовали, ну, кому трудно материально, можно послать просто яркие открытки новогодние детям, ну, я не знаю, всем, потому что людям тяжело, они брошены. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Батюшка, ну давайте вернемся к нашей основной теме о проклятии. Вот тут мы уже вскользь ответили на то, что такое проклятие, ну, отлучение церковное. Фактически это тоже проклятие. Вот. А вот скажите, действительно, вот люди некоторые не понимают. Мне вот часто, ну не часто, а иногда задавали такой вопрос. Вот Господь в Евангелии говорит, не судите, да не судимы будете. А церковь осуждает еретиков. Что получается, церковь нарушает заповедь Божию? А церковь не осуждает никого. Ну, я тоже так объяснял. Это только такой термин. На самом деле это не осуждение, это просто констатация. Что человек осужден. Ну, можно скажем так. Вот человека забрали, полиция забрала, и посадили его в камеру. Обвиняют в убийстве или воровстве. Его еще не осудили. А будет следствие, и будет пытать, разбирать. И как только он признался, или не признался, а все сходится, что доказали. Он виноват. Да. Вот тогда его осудили. Ну и куда-то послали в зону какую-то, уже осужден. Так, если мы когда беседуем, видим, что человек пьет или другой грех совершает постыдный. Мы только констатируем, что вот моя дочка, допустим, гуляет, а мой сын наркоман и ворует. Потому что, чтобы наркотики купить, надо украсть. Ну да, мы не осуждаем, мы констатируем факт. Да. Мы не осуждаем. А когда мы говорим, что вот у меня сосед пьяница, а вот у меня соседка блудница, это осуждение. То есть мы выносим вердикт, да, о его жизни. Потому что у нас один судья, Господь, он имеет право. А ведь почему? Допустим, человек стремится к добру, к святости, но в гордыне пребывает. И Господь этому человеку попускает падение. И мы его не имеем права судить. Потому что над ним судья Господь. Не надо говорить, что вот человек пал там. Господь, если попустил падение, он и попустит ему покаяние. Кстати, вот вопрос нам задавали. Почему каешься в грехе, а никак от него не избавишься? А может быть, есть причина этого греха? Может быть, Господь попускает этот грех, чтобы человека смирить? Потому что зачастую причиной постыдных грехов бывает именно гордость, которую человек не видит. Батюшка, у нас еще один звонок, давайте послушаем. Говорите, мы слушаем вас. Добрый вечер. Простите, пожалуйста, можно узнать ваше мнение? Если у меня есть родственница, которая была крещена, но не воцерковлена, и из ее близких никто не ходит в храм, могу ли я заказать заочное отпевание ее у себя в храме, где я являюсь прихожанкой, и потом при ее погребении вот все сделать, как обычно делается при очном отпевании? Если она крещена и не была против Бога, вот то знает Господь один душу. Можно молиться, можно отпеть. Батюшка, опять же о проклятии и о благословении. А вот как относиться людям к проклятию, ну, которые не заслужили его, но слушают в свой адрес проклятие? Стоит ли бояться, опасаться? В Библии написано, незаслуженное проклятие Господь не принимает. Господь оправдывает человека, покрывает. А что это значит? Это значит, что Господь исполняет проклятия человеческие? Или просто Господь не попускает им? Не попускает, защищает. Защищает, конечно. Что там свершится. То есть еще одно подтверждение того, что слово имеет огромную силу. Очень. Что оно совершилось бы, если бы Господь не покрыл. Так. Поэтому надо всегда стараться вот каждое слово говорить. Я даже опыта не имел. Вот, хотя 7 лет исповедовал Сергий в Лаврии. А потом по час говорили, народу было множество. Каждый день утром 50, вечером 50 человек. И с каждым говорить я старался сжато и кратко, одним словом. Но люди понимают, о чем. Говорю, когда исповедовались? Венчаны, аборты, сколько мужчин, сколько женщин было. Все понятно. Вот эти самые тяжелые смертные грехи. Опрос надо сделать. А когда, если ты человеку попустил, чтобы человек это сказал, грехи, то как начнут говорить, за 10 минут грех не скажут. А все вокруг ходит, ходит, ходит. Я говорю, кратко, сжато надо сказать. И человеку легко тогда становится. Батюшка, у нас еще один звонок. Говорите. Благословите. Господь благословит вас. Батюшка, вот мы были в одном монастыре, набрали святой воды за оградой монастыря, но это освященный источник, насколько мы поняли. Вот, пришли, значит, на службу, и идет мимо отец Власий и говорит, о, кошка сидит. А он это сказал на нашу сумку, в которой стояла святая вода. Вот. О, кошка сидит. Мама так это опешила, говорит, батюшка, подождите, я спутала. Он говорит, о, полная сумка рыбы. Вот. Мама говорит, батюшка, там нет рыбы. И кошка, говорит, там сидит, отец Васи добавил. А мама говорит, да там святая вода. Он говорит, ага, говорит, если бы была святая вода, то кошка бы не сидела. Вы знаете, мы ничего не поняли. Вы можете нам объяснить? Спасибо, Господи. И еще, батюшка, как молиться, вот, чтобы Господь исцелил от диабета сахарного? Я тоже ничего не понял. Ну, один человек говорил, диабет, то есть ди – это два по-гречески. Ди, допустим, когда архиерей служит, у него в правой руке три кирии, а в левой – ди кирия. Так вот, диабет часто бывает от двух обедов. А что сказал отец Власий? Ну, как, что? Ну, батюшка, я не знаю, это ж старцы, поди пойми, что они там сказали про рыбу и про кошку. Ну, может быть, там была когда-то рыба или когда-то кошка была там. Ну, может быть, и святая вода, может быть, его слова и не вовсе не обращены к сумке. Да. Они имеют смысл совершенно другой, как притча. И то, что там святая вода, это не значит, что не святая вода, раз он так сказал. Может быть, это совсем другой смысл имеет. А уж как это понять, пойди пойми. Попробуй. Ну, как вот раньше, при советской власти, многие были прозорливые, и надо было человеку помочь, сказать что-то, а никак нельзя. Так вот, одна такая старица говорила, сейчас время опасное, ходите бережком по берегу. Вот. Бережком это имеется в виду. Беречься надо. Угу. Я когда в 62-м году был в Флоровском монастыре в Киеве. Там была юродивая Ольга. А я с Почаева приехал, ну, к ней хотел зайти. А послушница говорит, она сейчас никого не принимает. Вот. И слышу оттуда, она кричит так сильно. Гони всех, гони отсюда всех. Да. Мне надоело. есть картошку. Давай мне супа, давай мне супа. Кричит вовсю. Ну вот, видите, слышали, что она говорит? Я говорю, а что это такое? Она говорит, ну, может быть, картошка – это постоянно жизнь такая, а вот суп – нападут супостаты. Я приезжаю домой, вот, и как бесы восстали, все восстали бесы, что я в церковь хожу, молодой, только с армии пришел, спортсмен. Вот, и начались гонения. И горсполком, и горком партии, и милиция, и КГБ, и МВД. Все там пошло в ход. Что у нас дома, там немножко икон было. Немножко икон. Вот они дома сделали, да, церковь. И в газетах, и по радио. Тогда еще телевидение не работало так. Напали супостаты. Ну, а сказано святыми отцами, благодать Господь дает после скорбей. И такие скорби были ужасные. Вот так что пришлось, Богу так было угодно, в семинарию поступить. Хотя было очень и очень трудно. Батюшка, давайте послушаем еще один звонок. Говорите, мы слышим вас. Алло, здравствуйте, Александр. Батюшка, я вас хотел спросить. У меня есть знакомые православные, две сестры. Они с детства ходят в храм, исповед причащаются, венчаны. Но у них ничего в жизни не складывается, неприятности, болезни. И чем дальше, тем хуже. И вот я с одной разговариваю, она не поймет. Как это понять? Спасибо, Господи. Один святой отец пишет так, что... Если сильные скорби, сильные болезни, это Господь сильно любит этого человека. Да, я тоже хотел сказать, а с чего взяли, что ничего не складывается? Из-за того, что скорби? Так мы же живем для Царства Небесного. За эти скорби будет большое утешение. Батюшка, кстати, о скорбях. Вот пришел вопрос, очень серьезный достаточно. Батюшка, как понять духовный смысл происшедшей авиакатастрофы? Тут эта тема такая огромная, широкая. Вот. Ведь если Господь нас создал для вечности, сколько людей, столько Царствия Божьих путей. Мы не знаем этих людей. Вот расскажи, твой друг, который семинарию кончил? Да. Илюша. У меня есть друг Илья. Мы с ним вместе учились в семинарии. Но промыслом Божьим так произошло, что он не стал священнослужителем, а решил работать в миру. Устроился бортпроводником и работал в этой компании, в которой самолет разбился. И вот их бригаду бортпроводников поставили на этот самый самолет, который разбился, работать. Но за несколько часов до вылета их бригаду бортпроводников снимают с данного самолета, с данного борта и ставят на другой борт работать. А на этот борт садится его девушка, которой он подарил кольцо, сделал предложение, и она улетает в Египет. И вот на обратном пути самолет падает и разбивается. Он звонит мне. И вот это все рассказывает. Конечно, он был в большом потрясении, в глубоком шоке он был. Вот, потому что он любил эту девушку, хотел на ней жениться, и вот так вот произошло. Я ему не стал ничего тогда сразу говорить, потому что человек в шоке, он еще может не понять смысла. Но у меня в голове-то сразу, батюшка, было, что его Господь умышленно сохранил. То есть промыслом своим сохранил. Ведь просто за несколько часов их бригаду сняли, а именно они были закреплены за этим самолетом. Потому что он достаточно образованный в духовном плане человек, и греческий язык знает очень хорошо, английский в совершенстве, духовно-богословски образованный, Может быть, Господь ему уготовал служить церкви, и вот таким вот образом отсекает от него все ненужное. Но это мое рассуждение, а там посмотрим. Первое, что надо молиться. Может, имена-то мы не можем всех помнить, а помолиться можно. Да, эту девушку звали Ирина. Так что, братья и сестры, просим вас помолиться за Ирину, новопреставленную. Это промысел Божий. Очевидно просто, батюшка, очевидно промысел Божий. Тем более, он человек верующий, у него бабушка в монастыре молится за него. Но это просто промысел Божий. Я думаю, что когда вот душа наша выйдет из тела, и в том мире мы увидим, что это было промыслительно. Бог попустил. Я думаю, что вот поскольку речь о духовном смысле, вот такой глубокий смысл кроется за каждой судьбой каждого человека, который погиб в данной авиакатастрофе. В этом нету никакой причины сомневаться. А уж какая конкретная причина, это нам неведомо, откроется только в будущем веке. Ведь, знаешь, может быть, вот человек должен один погибнуть, а погибает за него другой. Да. Вот, допустим, взять Ефрема Сирина. Он однажды пошел в один город, и на пути он увидел палатка и пастуха, и овцы, и козлов. Ну и спросил дорогу в этот город. Он сказал «да», указал ему. Говорит, знаешь, сейчас время позднее. Мало ли что может на пути неприятности быть. Давай с утра. Он хорошо. Ну, пока беседовали, все было хорошо. Да, а утром, когда встали, смотрят, а стада нету. Увели. И он так строго, это ты специально сделал. Подослал меня здесь, уговорил. И посадили его в каталажку. А там, оказывается, еще другой человек. Но ни в чем не виноват. Человек сидит. И вот он стал молиться. Господи, какова причина? Почему? Я же не сделал это. И вдруг является ангел и говорит ему, да ты в этом не виноват. Но помни, когда тебе было 10 лет, ты у вдове, в котором много было детей, открыл ворота специально, вот, и корову выгнал, ее волки заели. Вот ты в этом виноват. Вдруг может какая-то беда случиться в нашей стране, может. А вот эта погибель людей как бы покрывает. Может, эта беда-то отойдет. Мы не знаем, это воля Божия. Может, они как мученики идут пред Богом. Да, как мученики. Ведь сколько людей, столько в Царстве Божьем пути. Господь всех ведет своим путем. Он знает, кому что надо. Да. Батюшка, давайте попросим наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении рабов Божиих, святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, рабов Божиих Дмитрия, архимандрита Амвросия, монахини Иоанны, радиакона Элиазара, весь коллектив радиостанции «Радонеж», всех благотворителей, жертвователей, ради которых и благодаря которым и радиостанция существует, а также Николая, Ирины, младенца Александра, Оксаны, Андрея, Федора, Елизаветы, Елены, Ильи, Вадима, Людмилы, Христины, Стефана, Людмилы, Ольги, Вениамина, Святослава, Нянилы, Евы, Марии, Анны, Андрея, Веры, Елены, Марии, Леонида, Юлии, Марины, Сергия, Татьяны, Ирины, Марины, Татьяны, Евгения, Александра, Екатерины, Таисии, Антонины, Петра. А кто в машине сидит, ждет нас, водитель? Дарья. Да, да, за Дарью спасибо, помолиться. Господи. Просим архимандрита Адриана, Андрея, Валентина, Галины, Романа, Валентины, Марины, Ольги, Андрея, Андрея, Валентины, отрока Кирилла и всех православных христиан. Просим вас, братья и сестры, помолиться о упокоении рабов Божьих, всех разбившихся на самолете. Вот. Нины, Николая, новопредставленные Ирины, игумена Афанасия Варсонофия, схемонахини Евстолии, монахини Елизаветы, воина Игнатия, Валентина, Антонину, Бьену, Марии, Марии, Марии, Натальи, Наталью, Бьену, Михаила, Михаила, Надежды, Ольги, Геннадия, Геннадия, Зои, Пелаги, Людмилы, Елизаветы, воинов Николая, Григория, игумена Давида, Татьяны, Евдокии, Ирины, Нины, Людмилы, Сергия, Анастасия, Александр, Галины, Антонины, Валентины, Евдокии, Зинаиды и всех от века усопших православных христиан. А мы, Господи, грехи честной Твою кровью, молитвами святых Твоих. Батюшка, остается пару минут. Слово утешения. А ты бы что сказал? У меня даже в голове что-то ничего нет. Вот просто. Да, я как-то... Ну, Господь, это любовь. Он никогда никого не обижает. Если он нам дает заповеди, дает наказ, не раздражайся, не ругайся, не злись, не осуждай, не гордись, не убивай, не прелюбодействуй, не воруй. Он как бы дает наказ нам. Нельзя этого делать, тебе будет плохо. И как Алексей Ильич говорит, Господь уговаривает, говорит, не садись на раскаленную плиту, тебе будет очень плохо. Не надо босиком ходить по разбитому стеклу или по гвоздям. Не надо какое-то пойло пить, от него травишься. Уговаривает нас Господь. Поэтому Господь никого не наказывает. Мы сами себя наказываем, когда не исполняем Его заповеди, которые Он нам дал. А Он дал эти заповеди для чего? Для того, чтобы мы здесь на земле жили, сделались добрыми, хорошими, чтобы несли всем мир, радость и покой. Когда человек разгневается, в это время Дух Святой из человека уходит, а вселяется в него злая сила. И он тогда и сидит в машине, летит со скоростью 200 километров. Да, и аварии бывают. Кто виноват? Сам виноват. Не допускай в себя слова Духа. Никогда не возвышай голос. И чтобы избавиться от гнева, от зла, надо всегда говорить в семье на низких тонах, медленно, спокойно. Особенно, если тебе сказал кто-то грубое слово, не надо возвышать голос высоко, а на низких тонах. Спокойно сказать. И лучше перетерпеть ближнего. Что-то ему высказывать не надо. Потом он тебе поблагодарит. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы отвечал основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Вел передачу радиоакт Элиазар Титов. Следующий эфир состоится по обычаю нашему в среду, 4 числа, по московскому времени, 21:00. Просим ваших святых молитв, простите. Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.